Глава 30. Разговор со следователем. «Чем обязан такой чести?» — Алтуфьев поднялся навстречу сыщикам. Он не выглядел взволнованным, но прежней самоуверенности в глазах не было. «Да вот, ехали мимо. Дай, думаем, навестим старого приятеля. Спросим, как дела?» — проговорил начальник сыскной. «Тем более Меркурий Фролч рассказал мне о вашем визите. Вот я и решил нанести ответный. Может, у вас есть какие-нибудь новости?» «Нет никаких новостей», — помотал головой следователь. «Просто тогда был рядом и зашел. Да я уже говорил об этом господину Кочкину. Вы, как мне стало известно, упоминали, будто видели в доме Протасовых человека, сильно похожего на агента сыскной полиции». «Да-да», — согласился следователь, — «однако Меркурий Фролч уверил меня, что это никакой не агент, а, скорее всего, просто похожий на него человек. На том наш разговор и закончился». «Ответьте мне, господин Алтуфьев, а вы еще с кем-нибудь говорили об этом?» Начальник сыскной без приглашения сел на свободный стул. Кочкин остался стоять у двери. «О чем?» — сделал невинные глаза следователь. «О том, что в доме Протасовых работает человек, сильно похожий на агента сыскной полиции». «Честно сказать, не припомню. Может, и говорил?» — Алтуфьев развел руками. «А если я вас попрошу вспомнить? Это очень важно». «Да, я, кажется, упомянул это в доме Протасовых. А кто присутствовал при этом?» «Все». «Все?» Начальник сыскной поднял брови. «Это было во время обеда», — с неохотой в голосе ответил следователь. «Вы ведете дело об убийстве Протасова и обедаете в его доме?» Лицо начальника сыскной сохраняло улыбку, но глаза были серьезными и холодными. «Ну, так получилось, меня пригласили. Не мог же я отказаться?» Заторопился, зачастил Алтуфьев и встал со своего места. «Почему не могли? Вам очень хотелось есть? Или не желали обидеть хозяев?» «Я поступил неправильно, согласен, однако не вижу в этом ничего такого». «А если я вам скажу, что работник в доме Протасовых действительно был нашим агентом? И теперь, после того, как вы об этом рассказали, агент пропал». «Как пропал?» Следователь медленно опустился на стул. «А вот так! Нет его нигде!» — ответил фон Шпинне и перевел взгляд на своего помощника. — Вот! И Меркурий Фролч не даст соврать! — Точно. Пропал, — подтвердил Кочкин. «Ну, я ведь не знал, что это ваш агент! — воскликнул Алтуфьев. — Я для этого и приезжал в сыскную, чтобы подтвердить или опровергнуть свои предположения. Однако господин Кочкин сказал, что это не агент. — А, так вы хотели, чтобы господин Кочкин подтвердил ваши подозрения? Вы хотели узнать, не ведет ли сыскная полиция параллельного расследования? Ну, а если это и так, то что? А то, что по вашей вине нашего агента, возможно, уже нет в живых. Мне кажется, вы преувеличиваете. Этот ваш Семенов и раньше допускал... Откуда вы знаете про Семенова? Фома Фомич зло глянул на следователя. Ну, вы же сказали, что в доме Протасова находился ваш агент. Сказал! Но не упомянул, кто он и как его фамилия. Если я назвал фамилию, а я ее не мог знать, значит, вы только что мне ее и сказали? Сам не веря в свои слова, проговорил Алтуфьев. Он изворачивался как мог, не брезгуя даже враньем. Нет, Яков Семенович, ни я, ни Меркурий Фролч ее не говорили. Тогда возникает вопрос. «Откуда вы ее знаете?» Алтуфьев молчал. Он понимал, что проговорился, и теперь будет трудно что-либо объяснить. «Я жду пояснений!» — вцепившись взглядом в лицо следователя, громко произнес фон Шпинне. «Мне нечего сказать». «А я думаю, есть. Откуда вы знаете фамилию агента?» «Не помню». «Хорошо. Я все понял». Начальник сыскной резко поднялся со стула. «Перед тем, как уйти, хочу предупредить. Если выяснится, что вы знали о нашем агенте и рассказали о нем во время обеда в доме Протасовых, вам грозят большие неприятности. Вы это понимаете?» «Я ничего не знал. Я сказал это как шутку или занимательный факт. Вот, дескать, как бывает, принял вашего работника за агента сыскной полиции. Когда вышли из здания окружного суда, Фома Фомич заметил. А у Алтуфьева в сыскной есть свой человек. Он сообщает все, что происходит у нас, и передал, что агент Семенов работает в доме Протасовых. Но это невозможно, — тихо проговорил чиновник особых поручений, следуя за начальником к пролетке. — Почему? И мы сейчас должны подумать, как отыскать этого человека. Полицейская таратайка, миновав несколько улиц, разделяющих окружной суд и сыскную полицию, въехала на пехотно-капитанскую. — И как мы его найдем? — косо поглядывая на Фому Фомича, спросил Кочкин. — Нужно подумать. Семенов себе на уме. Вряд ли кому говорил о задании. А вдруг за ним следили? Начальник сыскной задумался. Пролетка остановилась возле сыскной. — А что? Это мысль. — Я знаю, кто следил за Семеновым, — неожиданно отозвался скозил кучер. Сыщики переглянулись. — Говори, — приказал Фома Фомич. — Сурков. — Откуда ты это взял? — Да я сам видел. — Когда это было? — Да в тот день вы, Фома Фомич, Суркова к себе вызывали. — Почему Семенов не заметил слежки? — Тем более Суркова, — вслух проговорил Кочкин. — Да потому что следил не Сурков, — заметил кучер. — А кто? — поинтересовался фон Шпинна. — Ну, пацан какой-то. Я видел, как Сурков ему что-то объяснял и показывал пальцем на Семенова. — А что за пацан? Откуда он взялся? — Ты, Прохор, видел его раньше? — Видал. — Знаешь, где найти? — Могу показать. Начальник сыскной повернулся к Кочкину. — Сейчас поедешь с Прохором и попытаешься найти мальчишку. И поскорей. Не прошло и часа, а пацан уже сидел в кабинете фон Шпинна. Начальник сыскной, потирая подбородок, внимательно смотрел на мальчика. Мальчишка лет 10 или около того, белобрысый, с большими оттопыренными ушами. Одет не очень опрятно. Напуган и в то же время заинтересован. — Тебя... «Как зовут?» — спросил Фома Фомич. «Колька». «А фамилия?» «Сурков». «Сурков?» Фома Фомич встал и вышел из-за стола. «А кем ты приходишься нашему агенту Суркову?» «Племянником». «А у Суркова есть братья?» «Да, старший». «Ну что, Колька, хочешь в сыскной служить?» «Хочу, сильно хочу». — Ну, хотеть это его еще мало. Фон Шпинн принялся прохаживаться по кабинету. Мальчик следил за ним взглядом. — Способности у тебя есть к нашему делу? — А то! — Мне дядь Миш сказал, что из меня настоящий агент выйдет, — гордо заявил Колька. — Это почему же он тебе так сказал? — Так я тут проследил за одним человеком, а тот меня даже не заметил. Во как! — А зачем ты за ним следил? — Дядь Миш попросил. — Сказал, ежели смогу так проследить, чтобы тот меня не заприметил, то меня возьмут в сыскную. — Ты два раза за этим человеком следил? — Не-а, три. — И он тебя ни разу не заметил? — Ни разу. Я потом все дяде Мише рассказал. Куда этот человек ходил и с кем там разговаривал. — А зачем ты про это дяде Мише рассказал? — Так он велел, чтобы знать, выполнил я его задание или нет. — Ну и что он тебе ответил? — Выполнил ты задание? — сказал молодец. За голову потрепал. — А куда тот, за кем ты следил, ходил? — Ну, к этому, как его, ну, богатей этот, Протасов. Но мы его по-другому зовем. — И как же? — Сицыч. — Вот как? — Сицыч. — Это интересно. — Да, ну ладно. Фома Фомич остановился. — Колька, ты пока посиди у нас в сыскной. В другой комнате. А потом мы тебя позовем. А вы меня к себе на службу возьмете? — Конечно. Кого ж брать, как не тебя? Вон ты как следить можешь. Тебя даже опытный агент не заметил. Возьмем. Только сначала надо в совершеннолетие войти. А потом уже и про службу в сыскной полиции говорить будем.